Глава 9. «Демон!» Я похлопала его по щеке. «Блин! А что делать? Куда бежать? Если бы это было в обычном доме в городе, я бы вызвала скорую. Но мы в тюряге, колонии где-то в горах. Может, он сейчас сам очухается?» Я приложила дрожащие пальцы к шее, пытаясь вспомнить, где там щупается пульс. Но шея у него мускулистая, ничего не понятно. Кажется, я где-то не там ищу. Я не хотела его убивать. Пугающая мысль заставила меня оглянуться на дверь. А что сделают со мной, если я случайно грохнула чемпиона? Сразу под забором закопают без суда и следствия? Проснись, пожалуйста. Я сильнее похлопала его по все еще теплым щекам. Не надо умирать. У меня теперь все руки в крови. Я с ужасом посмотрела на то, что испачкало мои пальцы, и то, что до сих пор текло. Судорожно огляделась и нашла куски разорванного платья, валяющегося на полу неподалеку. Схватила его, скомкала и приложила к ране сбоку головы. Прижала, насколько смогла, сильно, чтобы остановить кровь. Вдруг все это бесполезно. Осторожно повернув его голову, чтобы ткань прижималась под ее весом, я встала и подошла боязливо к двери. «Мне надо позвать на помощь. От этого может зависеть его жизнь. Не могу я его бросить вот так, какой бы уголовник он ни был и что бы ни творил в прошлом». Потом я вспомнила, что я абсолютно голая, и всю одежду благополучно разорвал мой умирающий, одержимый сексом демон. Оглядев комнату, я увидела, наконец, дверной проем без самой двери в нем, за которым оказалась небольшая ванная комната с вполне приличного вида унитазом, раковиной и душем, торчащим из потолка. Но лучше всего было то, что на крючках висели несколько полотенец и два дешманских банных халата. Слава богу, хоть что-то на себя натяну. Я вымыла руки под краном, быстро нацепила халат, утонув в нем полностью, потому что размер был огромный, мужской, и бегом вернулась к демону. Еще раз его проверила, так и не поняв, жив ли он. Потом подбежала к двери и начала колотить в нее кулаком. «Эй, кто-нибудь, нам нужна помощь, пожалуйста!» За дверью было тихо, никто не спешил нас спасать. «Помогите, человек ранен!» Закричала я громче, колотя по железной двери, как можно сильней. «Но не могут же они быть все настолько глухими! Где охрана? Да хоть кто!» Лязгнули внутренние замки, и я отпрыгнула в последнюю секунду, когда дверь внезапно распахнулась. В проеме появился охранник и быстро глянул на валяющегося в неоднозначной позе на полу чемпиона, потом на меня. «Назад, на колени, руки за голову!» Заорал он на меня, поднимая перед собой дубинку и баллончик с газом. Я с перепугу грохнулась на колени и схватилась за затылок. «Я его не убивала, даже не трогала. Он упал с кровати и ударился». «Замри там!» — крикнул охранник и боком двинулся к демону на полу, не отрывая от меня взгляд, приложил два пальца к его шее под самым подбородком. Потом все же глянул на него и потыкал концом дубинки. «Да ему помощь нужна! Вызовите скорую! Человек голову разбил!» «Заткнись!» Потом снова к демону. «Эй, ты опять дохлым притворяешься! Знаю я твои припадки! Вставай, а то газу получишь!» И толкнул его ногой. «Ты что, урод, не видишь, что у него кровь?» Вскочила на ноги я. «Он ранен!» Не успела я и двух шагов пробежать к этому придурку, как он резко развернулся и отмахнулся от меня дубинкой, попав ей по лицу. Удар сбил меня с ног, и я повалилась грохотом на пол, хватаясь за скулу. Кто-то схватил меня сзади за шкирку и оттащил подальше. «Пустите!» — закричала я, и меня, встряхнув, снова усадили на колени. «Руки за голову, шалава!» — подоспел на подмогу второй охранник. «Что с ним?» «Кажется, башку разбило ему», — ответил первый. «Это не я, тупень! Говорю же, упал с кровати!» Второй охранник оказался разумней. «Да нахрена ей это? Вон тощая какая, как бы она бы его завалила? Иди, Дегтярева вызови, а то вдруг этот еще и загнется, нам тогда премии не видать». «Господи, да вы не люди совсем!» Процедила я сквозь зубы, пытаясь не заплакать от боли в разбитой скуле. Да и демона мне стало внезапно жалко. «Сидеть, шкура!» Рявкнул на меня второй, пригрозив дубиной. Его напарник действительно ушел из номера, захлопнув за собой дверь. «Хорошо повеселились, да?» «Тебе и не снилось, насколько!» Зло огрызнулась я. «Ты таким мужиком никогда не будешь!» Охранник заржал. «Ни хрена он тебя приручил своим болтом, как запела. Радуйся, что тебе демон достался, и не вякай, а то быстро отправлю рабов обслуживать». Я прикусила язык, вспоминая страшилки, рассказанные еще Каримом. Так я и сидела на полу, а этот равнодушный мужлан даже первую помощь не собирался оказывать человеку, истекающему кровью. Они, похоже, заключенных за людей совсем не считают. Можно я хоть накрою его? Пол холодный. Пробубнила я под нос, чувствуя, как у меня опухает скула под пальцами. Одеялко ему подоткнешь. Сиди, не дергайся, сейчас врач придет. Чтоб тебя самого по кругу пустили, урод. Тихо пробормотала я, надеясь, что меня не услышат. В комнату ворвался ураган в костюме и с чемоданом. Сразу заорал на охрану. «Вы чего, уёбки, тут делаете? Вам Зотов голову лично оторвет, на него горы денег поставили. Если помрет, вас самих на арену поставят отрабатывать». Это был тот самый мужик, что тогда во время боя разговаривал с демоном. Точнее, орал на него примерно вот так же. «Быстро подняли его на кровать, бараны. Что, даже первую помощь оказать не можете?» А потом выдал такой поток ругательств, что у меня уши завяли от трех четвертей незнакомых слов. Я двинулась к ним, поднимаясь осторожно с колен. Охранники подняли демона втроем с доктором не без усилий и уложили его на кровать. Врач тут же накинул на него угол одеяла, чтобы прикрыть наготу ниже пояса. «Полотенце мокрое, живо!» Первый охранник получил пинок под зад, а доктор в это время уже навис над демоном и по очереди заглянул под его веки с маленьким фонариком, проверяя реакцию зрачков. Потом тоже пощупал пульс. Похлопал по щеке. Переместил чемодан с пола на тумбочку, сразу открыв. «Он живой?» — осторожно спросила я, боясь сейчас же получить и от него какую-нибудь оплеуху или пинок. «Живой, живой, только...» Он осекся, уставившись на меня. Его взгляд определенно зацепился за мое разбитое лицо. «Это он?» — кивнул на демона. Я покачала головой и указала глазами на подошедшего охранника с полотенцем. Доктор отобрал у него полотенце, с которого капала вода. «Ты мудила штопанная. Чего женщин бьешь?» Охранник получил этим же полотенцем по лицу. «Охренел, док. Сейчас и тебя огрею». Вынул тот опять дубинку. «Рискни здоровьем и карьерой», — огрызнулся док. «Пошли вон, оба, бараны». Охранники свалили, громко хлопнув дверью, но я была уверена, что недалеко они ушли. Доктор обратил внимание на меня. «Как это произошло?» Спросил между делом, вынимая стетоскоп и слушая грудь демона. Потом повернул его голову, осматривая рану. «Он с кровати упал. Это не я его. Я не хотела его убить». «Я и не говорил такого. Живой он. Просто вырубило хорошо». «Говорю же, с кровати упал. Он просто очень активно...» Я попыталась объяснить все без слов. «И у него нога соскользнула. Он без сознания?» «Да, но, скорее всего, не только от удара». Доктор продолжал свои манипуляции, вытирая кровь, которая, к моему счастью, перестала течь. Потом достал какую-то белую пластиковую бутылку и начал промывать рану куском марли. «Жить будет. Максимум сотряс заработал. У него в любом случае завтра будет жуткая мигрень». «От ушиба?» Я не могла спокойно на все это смотреть, стояла и нервничала, теребя пальцы. Демон все равно лежал будто мертвый и даже теперь какой-то нездорово бледный. «Побочка от коктейля», — сказал он что-то не очень непонятное. «Мы не пили», — решил уточнить я. «Не этого, неважно. Мне придется завтра еще раз его проверить, вдруг не очнется». «Как это не очнется? И почему это я так сильно за него переживаю?» «Потому что, кроме нехороших препаратов в крови...» — осторожно сказал док. «Он сегодня получил такое количество ударов в голову, что могло случиться что угодно, вплоть до кровоизлияния». «Ему нужно в больницу, МРТ сделать, он же может умереть от этого». Я разволновалась еще сильнее. «Это тюрьма, девочка, не курорт. Сюда людей списывают с концами, и скорая к ним не ездит. МРТ скажешь тоже. Скажи спасибо, я тут есть». «Спасибо». «И не будь такой буквальной». Он вернулся к обработке раны. Я, наконец, разглядела, что она не такая уже страшная, как показалось поначалу, просто очень сильно кровоточила. Док вытер ее и обработал. Потом приклеил медицинским пластырем толстую марлевую повязку. «И что теперь?» «Теперь я проверю ему давление, оставлю таблетки от боли, а ты будешь следить за ним всю ночь». Доктор присел на край кровати, доставая тонометр и тут же натягивая манжету на мощную руку демона. Только теперь я разглядела, что его грудь мерно поднимается и опускается от дыхания. «Следить?» — уточнила я. «Да, чтобы у него не случилось судорог, припадка или не захлебнулся своей рвотой. Так что надо, чтобы он лежал все время на боку». Он поднял взгляд на меня и встретился с моим полным ужаса лицом. Меня жизнь к такому не готовила. «Я не шучу. Больше некому за ним присмотреть. Ты теперь за него отвечаешь головой». Добил меня он, потом криво ухмыльнулся. «Да шучу я. Отомри. У него в крови наркотик, отходняк может быть тяжелым. Непривычный он к этому. Да и в принципе...» Док странно поглядел на своего пациента. «С особенностями». «Хорошо, я постараюсь. Меня почему-то трясло от страха больше, чем перед боем». «Помоги». Доктор закончил измерять давление и, удовлетворившись результатом, встал, чтобы перекатить демона на бок. Мы вместе сделали это и выдернули из-под него большое одеяло, чтобы накрыть им сверху. Доктор остановил взгляд на пятнах на пододеяльнике и странно на меня посмотрел. Я тоже глянула на большое и темное пятно крови, натекшее из меня в процессе вскрытия. «Ты что, девственница? Тебе сколько лет?» «У меня сердце провалилось в пятки. Вот сейчас и раскроется весь мой обман».